было бессмысленно. После тебя все в огне, выжжена земля, скитание в поисках истины. И каждый день словно танцы на углях. А теперь мой друг, послушай этот круг. Ангелы сегодня сомкнули круг. Знаешь, этот бит любого исцелит. Посмотри внимательно, кто вокруг. В центре этого ритма те, чье сердце разбитое. Миллионы тех, кто на дне, вновь выходят на свет ко мне. В сердце этого трека боль, где когда-то была любовь. Из колонок вибрации изменяют пространство. Наши ангелы в танце. Чей-то голос кричал: очнись, ты не одна, мы с тобой на этой земле. И вот сейчас я взмываю ввысь вместе с другими, чья боль так знакома мне. И опять мой друг, ты слышишь этот круг? Ангелы так крепко сомкнули круг. Снова на репит, и больше не болит. Посмотри со мной теперь сотни рук. В центре этого ритма те, чье сердце разбитое. Миллионы тех, кто на дне, вновь выходят на свет ко мне. В сердце этого трека боль, где когда-то была любовь. Из колонок вибраций изменяет пространство. Наши ангелы в танце.